Глава 10. «Дино, ты понимаешь, что сложившаяся ситуация совершенно неприемлема?» Эванс прохаживался по своему кабинету и достаточно эмоционально общался с компаньоном. Итальянец сидел за столом и пил вино, которым его решил удивить американец. «В принципе, неплохой букет, но явно не дотягивает до лучших марок Апеннинского полуострова». Только сейчас обоих продюсеров занимали совершенно иные вещи. «А что мы можем сделать?» Де Лаурентис махнул рукой. «Эти чертовы коммунисты закрыли нашему режиссеру выезд из страны. Но не это главное». Роберт остановился и вопросительно посмотрел на собеседника. «Мне кажется, что Алекс сам не хочет уезжать далеко от дома. И вообще он стал более равнодушно относиться к кинематографу. По крайней мере, это я услышал при нашей последней встрече. Если бы все работники Paramount стали настолько равнодушными, то компания могла бы стать лидером мировой киноиндустрии, хотя была на грани разорения 3 года назад. Не смеши меня!» — едко произнес Эванс. «Наш друг снял мощный пеплум и спродюсировал 2 интересных фильма. Более того, история про дракона должна удивить американского зрителя. Не просто так мы выкупили права на прокат. Да и русская версия «Белоснежки» — весьма перспективный вариант. Только для меня загадка. Кто назвал эти картины детскими? Их будет смотреть взрослый зритель, особенно про летающее чудовище. А какие спецэффекты? Нет, положительно мы должны что-то делать. Этот парень обязан работать в Голливуде. Что мы можем ему предложить, если он сам не захочет? «В Советском Союзе у Мещерского есть все», — логично заметил Де Лаурентис. «Ты понимаешь, что сними Алекс Дракона в Штатах, то нас ждал бы гарантированный и ошеломляющий успех. Этот фильм — гарантированный Оскар, притом не один». Эванс опять забегал по кабинету. «Представляешь, 2 успешных фильма в год. А ведь я думал, что лучше Пёрл-Харбора быть не может». И вдруг такой поворот. Что касается условий, то не соглашусь. Paramount способен предоставить режиссеру сказочные условия. Лучшие операторы, звукорежиссеры, любые студии, технические новинки и мировые звезды будут в распоряжении Мещерского. Черт с ним, я даже согласен на съемки в Европе, если для Алекса проблема работать в Голливуде. Но хоронить талант такого уровня в России — это выше моего понимания. Если коммунисты откажутся отпускать Алекса, то я устрою кампанию в наших СМИ. Нельзя позволить хоронить такой талант. Через пару месяцев я буду в Москве, где надо утрясти некоторые детали. Заодно обсужу еще одну покупку. Думаю, «Пеплум» тоже понравится европейскому зрителю. Уж больно фильм хорош. Плюс там снимаются наши звезды, что добавит дополнительной популярности, — ответил Дино. Заодно серьезно поговорю с Мещерским. Надо узнать, какие у него планы на будущее. Главное, не навредить своими действиями, так как мы не знаем реальную обстановку. Алекс говорил про сценарий нового фильма. Если он хочет снимать его в Советском Союзе, то пусть работает, я его поддержу, чем смогу. Услышав про новый проект, американец сделал стойку, как охотничья собака. «Наша компания тоже в деле, Дино. Если оно стоящее, то звони в любое время, я готов сразу вылететь в Москву. Более того, поручу секретарю заняться моей визой сегодня же. А то с этими русскими очень сложно в плане оформления документов». В этом времени нет слова «корпоратив», да и не стоит вводить его в обиход. Но сотрудники различных ведомств и организаций тоже празднуют Новый год. Только народ организовывает праздник самостоятельно, ограничиваясь посиделками на работе. «Мы — люди творческие, к тому же хозрасчетники», поэтому отмечали один из главных советских праздников в ресторане. Хорошо, что еще нет дефицита, и можно заранее договориться практически с любым заведением. К тому же у «Прогресса» есть Каплан, который организует любое мероприятие вне зависимости от любых трудностей. По дате получилось гораздо раньше 31 декабря, но стоит учитывать, что декабрь весьма напряженный месяц для советского общепита. Вот поэтому в ресторане «Арбат» сегодня гуляет более 200 человек. Хотя наша компания растворилась в огромном зале. Я решил не жадничать и разрешил сотрудникам пригласить свои половинки. Заодно праздник посетили несколько особых гостей. надо поддерживать хорошие отношения с вышестоящими товарищами. Поэтому пришлось лично отвозить красивые приглашения, напечатанные в собственной типографии. Месяцев, Бритиков, глава Мосфильма Сурин в итоге посетили наш праздник. Фурцеву я звать не стал, это мероприятие иного уровня. Что касается остальных, то несколько человек отказались, о чем я точно не собираюсь плакать. Но главное не присутствие важных гостей, а атмосфера. С этим все отлично, судя по радостным и счастливым лицам. ТО «Прогресс» хорошо потрудился и ждал от следующего года большего. Сейчас народ смотрит в будущее с оптимизмом, так как СССР – стабильное государство с растущей экономикой, вселяет веру. У нас же, с учетом весьма неплохого финансового года, сотрудники получили хорошие премии, плюс продовольственные корзины, что добавило им положительных эмоций. А еще специально для нашего коллектива сегодня должны петь ребята из «Рассвета». В общем, народ находился в состоянии нирваны. Не знаю, кто проболтался, но ресторан был забит под завязку, и публика явно ожидала всенародных любимцев. Самое забавное, что мне даже в голову не пришло просить Гену выступать перед нами. Мне хотелось, чтобы ребята отдохнули и повеселились вместе с прогрессорами. Но артисты решили зажечь, хотя особо не пили в ресторанах. Кстати, по итогам хит-парада 1969 года «Рассвет» взял почти все награды. А их последняя песня «Ярило» наделала много шума в Европе. Думаю, на «Песне года», которая начала свою работу еще 2 года назад, ребята выступят с несколькими композициями. Жалко, что моя инициатива по организации советской кинопремии получит воплощение только в следующем году. Уж слишком консервативными оказались коллеги по сравнению с музыкантами. Или не смогли договориться из-за многочисленных интриг. Ведь у нас, в отличие от певцов, придется выбрать одного победителя из нескольких номинантов. Но это лирика. И вообще, мне пора готовить речь. Я не стал лебезить перед начальством и считаю, что поздравлять коллектив исключительно моя прерогатива. И вообще, говорить надо меньше, лучше побольше хорошего и не мешать народу отдыхать. Взбираюсь на сцену, беру микрофон и обвожу взглядом огромный зал. Наши столы стоят прямо вокруг танцплощадки. Смотрю на знакомые лица и понимаю, что я действительно рад всех видеть и считаю этих людей соратниками. Понятно, что Серова, сидящая рядом с супругом, настоящим полковником, как я назвал его в шутку, мне гораздо ближе. А немного хмурую Пузик, которая пришла одна, я считаю своей самой настоящей сестрой. Хочу поздравить коллектив ТО «Прогресс» с окончанием весьма плодотворного года. Но никто не обещал, что будет легко. Для того, чтобы выйти на наш уровень, надо отдавать работе все силы и вкладывать в нее душу. И рад, что судьба свела меня со столь замечательными людьми, которые стали единомышленниками. Скажу больше, без вашей поддержки, терпения, трудолюбия у нас ничего бы не получилось. Улыбающийся народ начал громко аплодировать. Поверьте, выйти на международный уровень пока не удавалось ни одной студии СССР. Мы же не просто сделали это один раз, а закрепились. Теперь наши проекты, как кинематографические, так и телевизионные, являются самым настоящим знаком качества, причем мирового. Но не надо забывать, что в первую очередь мы трудимся для родного советского зрителя. Он же платит нам благодарностью и любовью. Это бесценно и не продается ни за какие деньги. Здесь аплодисменты перешли в овации. Мы действительно трудимся для простого советского человека. Даже я в первую очередь думаю о своем зрителе, хотя держу в уме иностранцев. Еще немного информации, и я перестану вам надоедать. Коллеги опять дружно заулыбались. В следующем году ТО будет расширяться. Мы основываем полноценную студию детско-юношеских фильмов, а также отделы музыкальных и рекламных роликов. Это возможность для многих присутствующих попробовать себя в новой сфере и добиться успеха. Нам ведь нужны не только режиссеры, но также сценаристы и много иных специалистов. Но лучше подумайте об этом позже. А сейчас веселитесь, товарищи! С наступающим 1970 годом! Скажу со сцены под радостный гомон коллег. Беру бокал с шампанским и чокаюсь со всеми желающими. Плюхаю за начальственный столик и поздравляю соседей. Заботливая Серова тут же накладывает мне салатов. Меня же постепенно начал отпускать. Допиваю напиток и начинаю с аппетитом кушать, мысленно возвращаясь к последним дням. До конца декабря я не мог избавиться от опасения, что скоро начнутся проблемы. Моя здешняя жизнь циклическая и постоянно преподносит разного рода неприятности. И тут вдруг почти год без проблем. Стычки с разного рода комиссиями и интригами недоброжелателей давно никого не удивляют. Но фильмы прошли цензоров и сразу поступили в прокат. Не знаю, какие будут цифры по итогам квартала, но уже сейчас все три наших проекта бьют рекорды посещаемости. Особенно народу понравился «Принц и дракон», копии которого прокатчики просто вырывали друг у друга. А еще мы замахнулись на кооперативный дом для сотрудников. Не хочу вспоминать, каких нервов это стоило мне и Каплану, но разрешение получено. Самое главное, удалось договориться с московскими властями, и у нас не будет проблем со стройматериалами. Более того, руководство ТО решило выдавать работникам ссуды для первого взноса. Тем, кто будет нуждаться, конечно. Были еще планы завести импортную плитку и сантехнику для нашего дома. Но Каплан попросил не дразнить гусей. Мол, и так на нас смотрят косо. С учетом того, что я принял решение не брать в пай разного рода родственников нужных товарищей или работников торговли, лучше вести себя скромнее. Вторым моим достижением станут поставки партий товаров из Европы для сотрудников ТО. Возможность приобрести импортные холодильники, магнитофоны, кондиционеры и стиральные машины воодушевила коллег не меньше новости о кооперативе. До этого иностранная техника поступала только на баланс объединения. Странная вообще ситуация, что приходится заниматься подобными вопросами. Зато люди были переполнены небывалым энтузиазмом. Заработать в Союзе сейчас не проблема, а вот купить на рубли хорошие товары, особенно импортные, довольно сложно. Мне нравится холодильник «Саратов», но на кухне знакомых. Сам я предпочитаю «Электролюкс». Но это все мелочи, так как год реально заканчивается на мажорной ноте. Если брать иностранные проекты, то Pearl Harbor побил все возможные рекорды. Не знаю насчет самого прибыльного фильма за все годы существования Голливуда, но в этом мы абсолютные лидеры. Скоро должен приехать Дино и ознакомить меня с порядком цифр. Но судя уже по имеющейся информации, мой процент будет немалым. Приятно, что нас номинировали на «Золотой глобус» в нескольких номинациях. Иностранную прессу я почитываю, и там есть уже намеки на более весомую награду. Вот только у фильма хватает конкурентов, в том числе весьма неплохого уровня. А еще есть разного рода подводные течения, которые я просто не понимаю. Но для Эванса вопрос признания фильма не только в коммерческом плане, вопрос принципа. Ладно, хватит уже сидеть как лунатик. Вон, музыка заиграла уже. Месяцев поднял бокал и начал произносить речь. А я даже и не заметил. Николай Николаевич начал издалека, но выдал грамотный тост. Чувствуется опыт, полученный на бесконечных банкетах, в том числе заграничных. Народ эмоционально приветствовал поздравления ответственного товарища. И опять зазвенели бокалы. Хорошо, что я отказался от общего стола, и люди разместились группами по 15-20 человек. Компании заранее разбили по отделам, и, к удивлению присутствующих, на специальном стенде вывесили номер стола напротив фамилии. Радует, что Серова не пьет и спокойно реагирует на алкоголь. Ее новый супруг, полковник в отставке, преподаватель военной академии, тоже равнодушен к спиртному. Я же просто горд, когда смотрю на свою соратницу, понимая, что в обретении ею душевного спокойствия есть и моя заслуга. А вот пузик явно не в своей тарелке. Рыжая натужно улыбается, выслушивая комплименты от жен наших начальников, впечатленных ее новым произведением. С учетом сериала, двух сценариев и проекта о литературе на телевидении, я не понимаю, когда она все успевает. Неприятно, что последний месяц наша принцесса фактически отстранилась от прежних друзей. И ладно, если бы речь шла обо мне. Каплан, Серова и Солодовников тоже жаловались, что наша писательница замкнулась в себе и более-менее общается только с Величкиной. Тут заиграла музыка, но пока никто не заполнял танцпол. Пока ансамбль исполняет что-то разогревающее. Да и рано еще, люди просто не дошли до кондиции. А я вообще есть хочу, так как бегал целый день. Пару часов назад звонил домой. Вроде все нормально. Анна подулась для приличия, но поняла необходимость моего присутствия на мероприятии. Ей рожать примерно через неделю, поэтому я особо не нервничаю. Плюс дома с ней тетя с мамой, хотят последние больше суеты и нервов. Повезло мне с тещей. Так, пока народ не устроил массовые пляски, а музыка не мешает говорить, надо узнать, что случилось с нашей бобруйской принцессой. Прошу полковника пересесть и занимаю место рядом с Рыжей. Серова, оказавшаяся теперь слева от меня, делает вид, что не подслушивает. Но опытного режиссера не проведешь. Предлагаю выпить за праздник. Нам действительно есть чем гордиться, товарищ исполнительный директор. Пузик поморщилась от моих слов, но подняла бокал с вином. Как здоровье, Олеся? Пытаюсь продолжить разговор, спросив про дочку. Принцесса оказалась оригинальной особой, назвав дочь редким для Белоруссии именем. Это я так шучу и с определенных пор исключительно про себя. Но я же не знал, что имя выбрали в честь бабушки. Оба родителя тогда обиделись на меня капитально. Я ушла от Сергея и подала на развод. Вдруг тихо выдала Рыжая. Не скажу, что это стало для меня сенсацией. Но узнавать подобные вещи всегда неприятно. Что можно ответить действительно близкому человеку? Вот я и не смог подобрать слов. Через некоторое время Пузик продолжила. «Сначала я по глупости винила даже тебя». Увидев мое недоумение, Оксана пояснила. Самсонов на каком-то этапе будто с цепи сорвался. Для него стало навязчивой идеей превзойти твой успех и доказать окружающим, что он величина в искусстве. Ты этого не замечал, разъезжая по заграницам и встречаясь с другом крайне редко. Это злило и бесило нашего художника еще сильнее. Я не раз слышал от него, что Леха совсем зазнался и даже посмеивается над ним. После успеха брака по расчету он много пил, но затем вроде успокоился. Это был прежний Сережа, хотя иногда проскальзывало что-то такое нехорошее. Я старалась не обращать на это внимания. Со мной он вел себя по-прежнему, можно сказать, на руках носил. Мне тоже казалось, что друг иногда ведет себя странно. Я особо не реагировал на все эти расспросы с акцентом на финансовую составляющую. Скабрёзные шуточки и намеки на моих якобы многочисленных любовниц, а также попытки дешево подколоть. Были еще моменты, вроде незначительные, которые сейчас многое объясняют. Потом я забеременела и ушла в декрет и родила. И мне стало просто не до этих смешных обид. Даже тот мерзкий поступок, когда Сережа сбежал из прогресса, не изменил наших отношений. Затем я узнала, что он не изменяет. И достаточно давно. Самое мерзкое, что это были не какие-то шлюшки-натурщицы, хотя и их хватало. Глаза мне открыла собственная троюродная сестра, с которой Самсонов спал, пообещав жениться после развода. Оксана издала истерический полусмешок, но сразу взяла себя в руки. Теперь у него отношения с одной перспективной актрисой. До нее было еще несколько представителей богемы. А дурочка Пузик пахала как раб, так как у нас неожиданно стало плохо с деньгами. Ну еще бы. Если обслуживать хотелки роскошных балядей, то зачем думать о дочке и тем более жене? Не поверишь, Сергей даже претендует на нашу квартиру, хотя ее выдали именно мне. Про машину, купленную на мои средства, но оформленную на него, даже разговор не заходил. И плевать он хотел, где нам с Лесей теперь жить. Благо, деньги есть, да и квартиру я ему не отдам. Автомобиль тоже отсужу. Это уже дело принципа. Спасибо обманутой сестренке, поработавшей детективом и раскрывшую двойную жизнь твоего друга. Бывшего друга. Машинально поправляю Пузик. Конечно, теперь очень удобно открещиваться от подобного человека. А ведь вы очень похожи, Лёша. Может, тебе удобно этого не замечать, но в некоторых вещах ты такой же, как Сергей. Опять смотрю на Оксану, не понимая сути обвинений. Я точно жену не выгонял, и с близняшками вижусь регулярно. Хотя мысль понятна, что подтвердила Рыжая. Ты козел, Мещерский, а твой друг еще и мерзавец. Глупо оправдывать его поступки твоим поведением, но именно ты был его примером для подражания. Думаешь, никто не знает, что один модный режиссер крутил шашни с западной звездой, но при этом собирался жениться на другой девушке? Была еще третья, хотя она та еще стерва. Ты хоть раз подумал, что чувствуют эти женщины? И еще ты эгоист, похлеще Самсона. Иногда у меня складывается впечатление, что кроме кино ты ничего не видишь. Правильнее сказать, что Алексей Мещерский видит только себя в кинематографе и больше ни на кого не обращает внимания. О чувствах и чаяниях других людей наша звезда даже слышать не хочет. Ведь все эти пешки можно переставить и далее идти к своей цели. Надеюсь, она хоть стоит всего этого. Аккуратно смотрю по сторонам, но гости увлечены своими делами. За столом идет беседа о последних достижениях нашего телевидения, которое месяцев решил вывести на качественно иной уровень. А еще Самсон все эти годы ревновал. После последнего скандала я узнала много нового о себе и тебе. Но об этом сейчас не хочу. Да и в будущем лучше забыть этот бред. Вот поэтому мне сегодня грустно и нет никакого желания радоваться наступающему году. «Хочу попросить тебя об одном», — произнесла Пузик после недолгого молчания. «Не уничтожай его карьеру. Мне давно стало понятно, что Сергей отличный художник, но без идей. И последний цикл картин, сделавший его значимой фигурой, точно придуман не им. Я уж молчу про ваши плакаты, которыми он так гордится. Думаю, Самсонов давно убедил себя, что это именно его заслуга. Так пусть живет в придуманном мире, плевать. Пусть живет как хочет. Не будем опускаться до его уровня». «Это мы еще подумаем. Сломать карьеру подобной фигуре крайне сложно, особенно учитывая, кто стоит за нашим плагиатором. А вот хорошенько припугнуть мерзавца, заставив вернуть квартиру и машину, сил у меня хватит. Есть у товарища Мещерского парочка документов, при этом вполне официальных. Вот и обменяем их на душевное спокойствие звезды мировой живописи». И, прости мой длинный язык, оказалось, что вечер откровений еще не закончен, и Рыжая хочет поделиться очередной новостью. «Именно от меня Самсонов узнал про твою связь с Капитоновой. Вернее, я намекнула, что подозреваю о ваших не совсем рабочих отношениях. Было это достаточно давно, я уж сама забыла про тот разговор. Думаю, об этом мало кто догадывается, но сейчас это не важно. Несколько месяцев назад, когда мы еще жили вместе, он прямо лучился от зависти. А затем мне звонила Аня, расспрашивала про твою жизнь. Нетрудно догадаться, откуда ветер дует. Я ничего не сказала, но ты все равно козел». Пузик девушка импульсивная и, видать, ляпнула о своих подозрениях, не подумав. Поэтому я на нее не обижаюсь. С бывшим другом будет другой разговор, но пока даже думать о нем не хочу. Что-то мне стало совсем некомфортно. Смотрю на Серову и понимаю, что разговор она полностью слышала. «Поеду я, Валентина Васильевна», — устало машу рукой. «Вы там скажите гостям, что пришлось покинуть мероприятие по личным причинам. Ну и за Пузик проследите, чтобы не грустила. Может, оно и к лучшему, и надо радоваться, что все открылось не через 10 лет». Выхожу на улицу и вдыхаю морозный декабрьский ветер. По Новому Арбату проезжают редкие автомобили. Подхожу к «Волге» и объясняю водителю, что хочу пройтись. Поднимаю воротник импортного пальто и вслед за спешащими домой пешеходами двигаюсь в сторону дома. Благо, мне здесь идти чуть более 10 минут, даже замерзнуть не успеешь. Одет я достаточно легко, так как в последнее время перемещаюсь больше на машине. Она, кстати, сейчас медленно движется по противоположной части улицы. Мое сопровождение никто не убирал, вот и приходится жить под постоянным наблюдением. Не сказать, что меня переполняют эмоции. Просто грустно и даже немного смешно. Только выдохнул и подумал о миновавших неприятностях, как они меня настигли. Однако теперь глупо винить во всем этот внешний фактор. Виноват исключительно товарищ Мещерский, никто другой. А ведь Пузик права. Я законченный эгоист и даже сейчас думаю исключительно о себе. Ладно, вот и подъезд. Махаю водителю и открываю дверь. Киваю полусонной консьержке и направляюсь к лифту. «Как тебе не стыдно? Анечку увезли, а он по кабакам разгуливает!» Такой встречи я точно не ожидал, когда зашел в квартиру. Теща налетела как коршун и начала выговаривать с порога претензии. Неужели нельзя было начать, когда я притворю дверь? Думаю, все продумано, а на родную дочь ей плевать. Лезет из нее периодически желание сыграть на публику. Но сейчас точно не до побудительных причин этой странной дамы. «Что случилось? И почему мне сразу не перезвонили? Я ведь написал телефон ресторана и предупредил там людей». «Ах, это еще и я виновата, да?» «Стоп, остановись!» — раздался голос тетушки, появившейся в коридоре. «Алексей, воды начали отходить неожиданно, но мы сразу вызвали скорую. Так что спокойно езжай в роддом, думаю, Аня должна родить в ближайшее время».